Аркадис очнулся, ощутив, что по его лицу течет кровь. Он был ранен. Ранен в голову, но когда? Со всех сторон капитана окружала крепость, а привел его в чувство грохот орудий на стенах. Поднявшись на ноги, капитан увидел боевого брата, которого не знал. «Лейтенант», — сказал он, заметив знаки различия ультрамарина, — «докладывай».